После такого фокуса отец с братом набросились на меня, как голодные мобари на косточку. Выпытывали все, где был, что случилось, почему объявился только сейчас и так далее. Так засиделись, что очнулись только когда мать пришла выгнать своих мужа и сына из кабинета на ужин. И вот мама меня узнала сразу, снова пришлось успокаивать плачущую женщину, а позже и ее омолаживать, ибо, как она сказала, теперь этот снова молодой кабель ни одной юбки не пропустит. Но стоило мне ее омолодить, я понял, в кого лезся такая красотка. Элеонора Куслант в молодости была горячей штукой с упругим затком и рыжими волосами. Эх, не люби они с отцом друг друга, я бы за ней приударил. Сейчас она выглядела как сестра Элессы, причем кто из них старше внешне и не скажешь. С семьей я провел всю ночь, так и не покинув кабинета. Айдан Куслант мертв, или его забрал создатель, пусть для всех так и остается до поры, до времени. Хотели на посиделке еще и Арина с Арианой позвать, но ни с сыном брата, ни с его женой я близок не был, так что секрет о моем настоящем статусе оставили между ближайшими родственниками. Приятной новостью для меня стало то, что мнение церкви на мой счет мало сказалось на отношении ко мне моей семьи. Отец с матерью пусть и испытывали трепет перед моими возможностями и возможной связью с Создателем, но относились все так же, как к родному сыну. Фердюс и вовсе считал меня простым магом, пусть и до одури сильным и умным. А утром я все же отправился в Денирим, прямо в замок Эрла, где ныне правила балом Леандра Хаук. И хоть солнце еще только начинает вставать, но новая Эрлиса уже была готова работать, при этом успев навести марафет. Серьезно, не знал бы Леандру лично, решил бы, что ей не больше 30, а не умея чувствовать энергонасыщенности количества жизненной силы, подумал бы, что она воспользовалась услугами Малификара. Однако хорошая косметика из орлесианского круга магов и правильно подобранный наряд могут творить чудеса без всякой магии. Эрлиса Леандра предстал перед женщиной, когда та собралась выходить из своих покоев. С Траем мы не встречались раньше, хотела было позвать стражников Леандра, но от дикого чувства дежавю сама себя оборвала на полувскрике. Не хватает нескольких примечательных деталей, да, ухмыльнулся и стал менять пигментацию кожи, проявляя на лице узор, похожий на таковой у меня от лириумных татуировок. Для пущего эффекта еще поменял цвет своей одежды на синий, и заставил глаза светиться синим цветом. Застыла в шоке женщина, а потом упала на колени и стала истово молиться. Пришлось потратить некоторое время, чтоб успокоить женщину, даже задействовал для этого магию, но стоило ей прийти в себя, как Леандра отдала слугам приказ ее не беспокоить и заперлась в собственной спальне. Как-то это все неоднозначно выглядит, намекнул я на нашу встречу в ее покоях. Милорд Айдан, я знаю, что это слишком нагло с моей стороны, но мой сын Хаэм, мой Гаррит, не обратила внимания на мое замечание женщина и хотела было попросить что-то, но по ходу своей речи ее снова пробило на эмоции. Да, как раз по поводу Гаррета я здесь. Собственно, я хотел бы вернуть его к жизни. Кстати, его доспехи и посох у вас? Перешел к сути. На мой вопрос женщина перевела взгляд на стойку, где и были развешаны доспехи Гаррета, вместе с его посохом. Правда, доспехи были все в подпалинах, где-то были прорехи и царапины, а посох и вовсе разломился пополам. Впрочем, для меня подобные повреждения пустяк, и схватив снаряжение старшего Хаука телекинезом, притянул к себе и начал их восстанавливать. Расплавить доспехи, восстановить в изначальной форме, затем остудить заняло от силы несколько минут. Магия исправить огрехи и не позволяя металлу при этом становиться хрупким. По новой выжечь и запитать перенесенным из арзамморалириумом руны и восстановить зачарование еще минут 5, а уж напитать магией посох и заставить две деревянные части срастись друг с другом — вообще плевое дело. Да, мои новые возможности меня самого до сих пор поражают. Закончив со снаряжением, принялся к возвращению к жизни своего бородатого друга. Используя запасенную прану Виверн, которую я по ходу дела изменил, сделав ее более подходящей для человека, принялся воссоздать тело. Благо, нужный шаблон был в душе самого Гаррета. Собственно, благодаря этому шаблону он и выглядит в тени так, как выглядел при жизни, а не как безликий дух. Так вот, предварительно экранировав комнату, вытащил душу Хаука из тени и поверх нее стал воссоздать тело, одновременно восстанавливая связь между душой и телом. Воскрешал я Гаррета прямо внутри доспехов, потому ему не пришлось светить своей сосиской перед мамой, что стояла рядом и с благоговением наблюдала за процессом. Стоило мне закончить, Как Гаррит неловко попытался устоять на ногах и в попытках остаться стоять схватился за левитирующий рядом посох. «Уф, и вправду жив! Неужели и вправду жив?» Прошептал Гаррит, привыкая к полному спектру ощущений реального мира, таких как сила притяжения, запахи, посторонние звуки, проходящие для привычных к этому людей фоном и прочее. «Сынок!» Кинулась к ожившему Гарриту Леандра, и пока мать с сыном проводит время вместе, я тактично свалил, отправившись во дворец короля Ферилдина. Вернее, я хотел туда направиться, но на полпути почувствовал мощный ретранслятор Бахьяни, похожий на урну священного праха, но гораздо слабее. И находился этот ретранслятор в церкви Денирима. Главная церковь Денирима выглядела обычно. Столичный собор мало чем отличался от таковых в других эрлингах Ферилдина и по сравнению с церквями в Орлие выглядели бедно. Забавно, что церковь создателя пользуется наименьшим почетом в тех землях, в которых зародилась. Впрочем, судя по огромному участку и проводимых рядом с этой церковью работой, скоро в Денириме появится собор, ничем не уступающий таковому в Валруае. Однако стройка отвлекла мое внимание ненадолго. Ретранслятор Бахьяни, находящийся в церкви, влек меня, и я чувствовал, как вся энергия из него течет мне в домен. Внутри церкви никого не было, что неудивительно, ее закрыли, пока не восстановит поврежденную шальным заклинанием стену. А в реликварии храма, на подставке, находились обломки меча. Поправка, обломки моего меча, и именно они служили источником, вернее передатчиком Бахьяни. Лириумный клинок, оружие самого Айдана, ребенка создателя и невесты его Андрости. Донесся сзади приятный голос. Тень так расслабился, что перестал следить за обстановкой, благо что мой собеседник явно не желает мне зла. Может, поэтому я и не обратил на нее внимания. Я не стал оборачиваться или начинать разговор, а просто ждал, когда владычица Денеримской церкви, а это именно она, заметила открытую в реликварии дверь и решила проверить, подойдет. Он сломал его в битве с Лагейном Мактиром. И хотя Айдан мог одним движением уничтожить врага, но решил выступить против него с мечом. Целый день длилась битва, но ни предатель Лагейн, ни сам Айдан не уступали друг другу. В конце Лагейн нанес страшный удар и смог сломать лириумный клинок, но сразу после этого силы покинули старого воина, и он в раскаянии пал на колени. А Айдан произнес: «Ты сражался достойно, и пусть ты предал своего короля, но желал ты лишь блага для Ферилдина. Я прощаю тебя, да обретешь ты покой у трона Создателя». С последним словом жизнь оставила Лагейна, но умер он с улыбкой на устах, сказала подошедшая женщина в жреческой мантии. Насколько я знаю, Айдан ничего такого не говорил. Да, он сразился с Лагейном на мечах, но битва эта длилась не целый день, а всего лишь час, максимум два, да и победить Айдан смог не потому, что Мактир раскаялся, а потому что смог подловить Лагейна и сильно его ранить осколком меча, а в конце просто перерезав ему горло, ответил жрица и, не став дожидаться ее ответа, пошагал к выходу, параллельно магией спаивая осколки вместе и восстанавливая меч. Не став дожидаться, когда она побежит за мной, переместился поближе к дворцу, неподалеку от которого застал знакомую чародейку, что вышла одна на конную прогулку. «Прекрасная леди, где же ваш кавалер? И почему столь красивая девушка одна, в столь замечательный день?» Подошел я сзади к Солоне. «Послушай, если не хочешь, чтобы король Алистер отрубил тебе», начала отвечать раздраженная чародейка, поворачиваясь на лошади, пока не увидела меня. «Айдан», неверяще прошептала девушка, и после моего кивка бросилась с лошади прямо мне на шею с радостным визгом. «Тише, на нас же люди смотрят. Да и не хочешь же ты заставить Алла ревновать?» Похлопал по спине чародейку. «Точно, Алистер, нужно сказать ему», спохватилась девушка и запрыгнула на лошадь обратно. Не дожидаясь приглашения, сел сзади Солона, и мы поскакали в замок, минуя стражу. Лошадка довела нас чуть ли не до главного входа, а затем, не давая мне передышки, Солона потащил меня в ведомую лишь ей сторону. Не прошло и 15 минут, как бойкая чародейка ворвалась в кабинет, где Сократиль с Эмоном что-то объясняли новому королю, а сам Ал сидел с видом мученика, на шею которого уже навесили петлю. «Милая, скажи, что ты пришла забрать меня из этого кошмара», воскликнул Ал, как только увидел свою чародейку. «Алистер, смотри, кто объявился», проигнорировала стенание возлюбленного и втащила меня в комнату девушка. Реакция у окружающих была разная. Ал замер в шоковом состоянии, и Амон низко поклонился, а вот Сократиль с радостным вскриком «Отец!» упал на одно колено. «Да, не успей я захлопнуть дверь и установить барьер, не дающий звукам покинуть комнату, к вечеру уже весь замок бы знал, что короля навещал создатель всех ангелов. А дальше снова та же рутина, снова пришлось рассказывать о причинах моего отсутствия, разбивать заблуждения и все это под стенание Алла о горах работы, свалившихся на него с троном Фирилдина. Узнал, как же осколки моего меча стали святыней, просто ангелы заметили, как некоторые слуги буквально молятся на них время от времени, а от осколков исходит энергия и направляется прямо к их отцу. Вот они и передали меч в церковь, до тех пор, как собор, посвященный мне, не завершит строительство. Да, в Денириме решили построить собор, посвященный мне, и строится он в основном по инициативе Сократеля. Вернее, этот ангел упростил Алла дозволение и место на постройку, в то время как сам Алл не считал меня каким-то там богом, но отказать столь полезному помощнику не мог. Вообще, посидеть с друзьями пришлось довольно долго, даже время для этого дела в комнате замедлил. За время, пока я провел в их компании, пришлось помимо как вспомнить старые деньки, так и выслушать многочисленные жалобы. Основные из них касались нехватки ресурсов, еды и порождений тьмы. И если ресурсов на все хотелки довольно часто не хватает у всех стран, кроме успевшего награбить их во время завоевания Эрлия, то с едой и тварей скверны все сложнее. Многие поселения и деревни пострадали во время мора и не успели оправиться, а уж продолжающие гадить твари только усугубляют ситуацию. Солдаты, конечно, патрулируют территории, но, чтобы охватить все деревни и города, их не хватает. Да и погибшие порождения тоже доставили изрядно проблем, проливая свою гнилую кровь на землю и заражая ее скверной, отправляя ее. Особенно сильно досталось предместьям Денирима и диким землям перед Астагаром. Там проклятой крови пролилось немало, и земля там мертвая. Ангелы, конечно, помогают, как могут, выжигая скверну своим светом как из людей, не давая им обратиться в вурдалаков, так и из земли, но в местах крупных сражений их сил просто не хватает. Выслушав все проблемы, пообещал всем этим заняться. Сообщил, что король Белин готов выделить строителей для перестройки всего Денирима, так что от нас нужен только план перестройки и эскиз будущего города. О ресурсах тоже обещал позаботиться, как и о скверне, ну а уж с нехваткой еды сказал разбираться самому. Посоветовал только начать активную торговлю с эльфами, им сейчас нужны ремесленные ресурсы вроде камня и металлов, а вот еды у ушастых полно. Также перестроил организм Алистера и Соланы, замкнув скверну на саму себя, заставляя ее потихоньку выжирать саму себя. За пару лет в организме моих друзей скверны не останется вообще, а вот усиленные возможности прокачанного ей тела и предрасположенность к тьме и энтропии, а также высокая устойчивость к самой скверне, останется. У меня, конечно, власти над этой субстанцией больше нет, но я и ранее достаточно плотно работал со скверной и изучал ее, чтобы знать принципы ее работы. А ювелирный контроль и колоссальные запасы это позволили без проблем осуществить задуманное. Мои манипуляции не остались незамеченными и пришлось объясняться перед Аллом с Соланой. Впрочем, подобные действия были восприняты исключительно положительно. Никто не хочет быть ограниченным сроком жизни в 20 лет, после чего обратиться в вурдалака. Да и неизвестно, как скверно повлияло бы на ребенка, мысли о котором время от времени проскакивали что у короля, что у его чародейки. Распрощался со старыми друзьями и знакомыми на положительной ноте и обещал очень скоро снова объявиться, и на этот раз на постоянной основе, и направился к чете Хауков, дабы забрать Гаррета и наконец отправиться в Амарантайн, на встречу с сестренкой и моей милашкой Бетани. Часть 50. Осколки тени. Часть 4. Гаррет, вы там закончили? У нас запланировано еще посещение парочки мест, и если... Вошел я в комнату Леандры, но тут же был перебит ее сыном. Айдан, мой брат стал Тирном. Создатель, мой младший брат стал Тирном и мужем королевы Аноры. Я должен его увидеть. Радостно воскликнул Хаук. Ну, во-первых, бывший королевы Аноры, а во-вторых, у меня есть для тебя задание, и заявлять о том, что ты жив, будет крайне нежелательно. О, да брось. Уверен, ты сможешь все организовать так, чтобы никто ничего не узнал. Понебратски закинул мне руку на шею Гаррет. Пришлось и в самом деле организовать встречу братьев, так что стоило ли Андре с Гарретом попрощаться, я открыл портал в Дварин, ну почти. В самом Тирине я не был, однако примерно знал, где он находится, так что просто открыл портал повыше, прямо над портом города, метров в 400 над землей. Создатель милосердный, какого демона? Прохрипел охреневший от неожиданности Хаук, стоило ему выпасть из портала. Вниз он, конечно, не упал, я придержал нас обоих телекинезом, но приятного все равно мало. Сейчас я медленно опущу нас на землю, сделаю невидимыми и пойдем искать Карвера. От меня больше чем на 3 метра не отходи, а лучше вообще держись в метре от меня», — проинструктировал друга и, не дожидаясь ответа, спустил на землю, прямо перед замком Тирна. Бородач не подвел и держался ко мне поближе, даже где-то выцепил плащ, коим прикрылся, и старался не говорить, а если и говорил, то шепотом. Хорошо, конечно, что Гаррит серьезно отнесся к моей просьбе не светиться, но все его потуги бессмысленны. Я просто накрыл нас таким же барьером, каким укрылся в Арзамаре от Биарриорта, и в радиусе 4 метра от меня он может хоть голым танцевать, во все горло завывая похабные песни, его все равно никто кроме меня не увидит и не услышит. В общем, мы незамеченными пробрались прямо в сердце Тирина и довольно быстро нашли младшего Хаука. Тот тренировался во владении холодным оружием, и надо сказать, у Карвера к этому талант. По крайней мере, он весьма уверенно теснил 5 весьма опытных рыцарей, с приличными объемами праны. «Надо его выманить», — прошептал Гаррит, наблюдая за братом. «Нее, он еще 1.5 часа будет мечом махать, а потом пойдет в купальню, там его и встретим», — ответил другу и повел его в сторону приемного зала. Пока Гаррит втыкал, как его брат вытирает пол рыцарями Гварина, я сумел пошуровать в мозгах Карвера. Вообще ментальная защита вроде как не должна была позволить мне этого, но при создании малых генераторов ЭЦ с вшитой защитой я озаботился о создании системы свой-чужой. Ну как система, просто маленькое отклонение в защите, заставляющее ее не видеть меня. Хотя о системе свой-чужой, да еще с возможностью установки ментального канала было бы неплохо поработать, но во время Мора у меня были более важные дела. В общем, пока Карвер был занят, я успел покопаться в его мозгах и мозгах его женушки. В принципе, ничего интересного не нашел. Младший Хаука, ныне Мактир, скорбел по мне и брату, пытался стать достойным моей свиты, ну и, конечно, глубоко в душе, самую капельку, злорадствовал, мол, обогнал брата, стал Тирном, еще и женился первым, в общем, наконец вышел из тени брата. Анора же ничего не замышляла, трон вернуть себе не планировала и вообще рада, что Тирной смогла остаться. Хоть она и была хорошей королевой, но предательство Лагейна оставило на ее репутации пятно, а религиозный контекст возвел это пятно в абсолют, и толпы фанатиков вполне могли порвать женщину на части. О такой обстановке трудно думать о возвращении трона. Анора и Карвера на себе женила, чтобы себя обезопасить, и ни о какой любви там речи не идет. Нет, Карвер Анору искренне полюбил, а вот со стороны бывшей королевы есть только сильная симпатия и страсть. Впрочем, искренность чувств юного Хаука Мактира, по душе женщине, и думается мне, со временем все станет вполне по-настоящему. Под конец тренировки Карвера слуги споро стали готовить купальню, нагревая воду для заполнения большой резной переносной ванны. В купальне таких ванн было 4, так что заполнить еще 2 теплой водой труда не составило. Пока слуги таскали теплую воду для их молодого Тирна, мы с Гарретом под барьером отмокали, следя за их копошением. Эх, когда я в последний раз просто лежал в ванне, не знаю, кажется, в прошлой жизни. В этой я, если и мылся, то только мелким и в каком-нибудь ручье, а после наловчился чиститься магией, да и Гаррит тоже наслаждается моментом. «Оставьте меня», — донесся голос младшего Хаука, после чего 2 молодые эльфейчки с явным сожалением вышли из помещения, куда чуть позже зашел сам новоявленный Тейрн. «Карвер Мактир». «Нет, не так. Тейрн Карвер Мактир, герой битвы при Денириме и гроза порождения тьмы». «Да, так-то лучше», — разговаривал сам с собой Карвер, красуясь перед зеркалом. Наблюдать за ним было довольно забавно, и особенно бросались в глаза изменения во внешности. Несколько новых шрамов на теле и парочка на лице, отросшие волосы и намечающаяся бородка. «Согласен, устроился ты тут неплохо. Новый Тейрн Гварина, близкий друг нового короля, да еще женишок Аноры». Встрял я в его кривляние, сняв перед этим барьер. «Кто здесь?» Отскочил от нас Карвер и сконцентрировал в руках сырую энергию тени, коей был пропитан, для атаки. «Когда это ты успел магом стать? И борода это, братец, ты решил мне начать подражать?» Притворно охнул Гаррит, смотря на шокированного происходящим брата. «Нет, это все кольцо, Гаррит. Айдан, вы живы? Но как? Я что запытался уложить в голове происходящее, младший Хаук, вернее теперь уже Мактир? Хватит там стоять, ванна остынет. Присоединяйся, а мы все объясним», — кивнул я на подготовленную для него бодейку, хотя какая бодейка, настоящая переносная ванна. Чтобы у братьев было время все обсудить, я замедлил время в комнате и, пока они общались, решил вернуть полный функционал снаряжения Гаррета. Когда старший из братьев Хаук форсировал работу своих малых генераторов, то полностью их осушил. И если кольцо потерялось, было уничтожено или, что более вероятно, украдено, то посох остался. Правда, вместо генератора праны в его навершии была практически простая стекляшка, коей стал генератор после полного истощения. В общем, я заполнял эту стекляшку конвертированной из Эд-праной до тех пор, пока генератор не заработал самостоятельно, иногда влезая в разговор братьев, уточняя некоторые моменты и отвечая на вопросы. Закончив с посохом, приступил к созданию кольца с малым генератором Эд, вместо утерянного. В конце концов, хоть Гаррит и стал сильнее после смерти, но лучше подготовить бородача как можно лучше, ему еще на глубинные тропы топать. А старший Хаук после того, как промариновался в генераторе Эд, очень значительно прибавил в силах, встал где-то вровень с Ирвингом, и это в свои 23 года, или уже 24. В общем, как и хотел Гаррит, мы проведали его брата, ну и конечно взяли с него обещание молчать об этой встрече. Правда, на середине их беседы пришлось оставить Хауков, заодно дав Гарриту ограниченный контроль над моим доменом, чтобы барьер контроля времени не спал. Просто одной ненасытной пиратке потребовалась помощь в прочистке труб и бурении скважин. Распрощавшись с Карвером, что явно стал взрослее с нашей последней встречи, и пообещав ему закончить его усиление, мы наконец-то отправились в Амарантайн. И вот уже в этот Эрлинг мне не пришлось перемещаться вслепую, ибо там находились целых два маячка в виде амулетов, коих я выдаю своим девушкам. Правда, один амулет чувствовался как-то странно. Опять же, под невидимостью мы появились рядом с этими маячками, прямо на поле боя между порождениями тьмы и воинами Амарантайна. А среди тел, словно валькирия, стояла моя прекрасная рыжеволосая сестренка. Какое восхитительное зрелище! Вам не говорили, что вы прекрасны, как богиня войн и страж Командор? Снял я маскировку и предстал перед сестрой в образе эльфийского Иванурисе Фесса. И я ей такое говорил, да только наш командир не знает, что такое любовь, и отвергла мои чувства. Полушутливо ответил светловолосый маг в накидке с декоративными перьями, на всякий случай приготовившись к бою. «А ты еще откуда здесь взялся, эльф?» — спросил темноволосый и длинноволосый мужчина в форме серых стражей, с длинным носом и треугольником волос чуть выше подбородка, наложив стрелу на тетиву. «О, у вас тут еще и расист есть? Впрочем, не мне об этом говорить, я тоже не в восторге от много о себе мнящих шемлинах с длинными носами». Посмотрел на этого родственника Рындана Хау, похожего на него один в один. «Хватит, Андерс, Натаниэль, успокойтесь. Итак, что привело к серым стражам двух магов? Хотите вступить в орден?» Вышла из домика фермера, на ферме которого и произошло сражение, черноволосая чародейка в одеянии стражи и шрамом от заклинания на пол лица, прикрытого волосами. При появлении Беттани Гаррит, укутанный в плащ, дернулся, но я успел его перехватить и не дать раскрыть себя, хотя самому хотелось плюнуть на все и обнять своих девочек. «Меня зовут Фесс, а это Геральт, мы из Фирилдина, хотя всю жизнь прожили в Тивентере. Недавно нам удалось вернуться на родину, и мы решили помочь доблестным серым стражам, что спасли Фирилдин от Мора». Рассказал я выдуманную только что историю. Услышав мое имя, Беттани и Лесса вздрогнул и подозрительно меня осмотрели, видимо, вспомнили мой псевдоним, коим я представлялся гномом. «Хорошо, с этим разобрались. Помогите раненым и отправимся в башню бдения», — приняла решение Элесса. «Замечательно, еще два совершенно неподозрительных мага в отряд, к тому же из Тивентера. Кого возьмем следующим? Антиванского ворона, гнома из Харти, а может Кунари? Нет, отряд порождений тьмы. Как раз на башню напало разумное отродье», — разразился возмущенной тирадой Натаниэль, убирая лук за спину. Не слушая бурчания, Хау отправился помогать Беттани и Андерсу приводить в порядок раненых в битве солдат, что в патруле наткнулись на группу порождений тьмы и сумели их сдержать до прихода подкрепления. «Слушай, а почему твой друг скрывает лицо?» — посмотрел маг на склонившегося над раненым Гаррета, залечивая рану на руке у потерявшего сознание от потери крови лучника. «Так получилось, что после того, как мы покинули Тивентер, Геральт попал в руки Кунари. Слышал, как они обращаются со своими магами, с чужими поступают не лучше. Ему зашили рот, срезали уши и нос, а также спалили брови. Вот и стесняется своей внешности», — поведал я, и все с сочувствием посмотрели на закутанного в плащ старшего Хаука. «Иди в задницу, Фесс», — кинул в меня слабый огненный шар Гаррит, который я принял на магический щит, не отрываясь от лечения. «Ничего подобного не было, Просто нежелательно, чтобы мое лицо видели. Закончив с ранеными и оставив не пришедших в себя, на уже вставших на ноги товарищей, мы направились в башню бдения, главный штаб и опорный пункт серых стражей Ферилдина. Доскакали до нее минут за 40 и за все это время успел вдоволь насмотреться на то, как Андерс пытался флиртовать то с Элессой, то с Беттани, и как Натаниэль кидал на мою сестренку украдкой взгляды. Их благо, что моим девочкам было абсолютно плевать на эти попытки, но заочно, что маг, что лучник мне уже не нравится. Ну и удалось расспросить, как именно их занесло в орден серых стражей. Канонично Андерс попался на глаза Элессе и Беттани во время нападения порождений тьмы на башню в тот момент, когда сестренка только вступала на должность стража-командора. До того, как Элесса с моей чародейкой добрались до своей новой крепости рядом с башней, проходили храмовники, которые конвоировали беглого мага в круг. Вот они и решили передохнуть с разрешения синишаля крепости. Так получилось, что чуть позже на башню из подземных туннелей напали порождения тьмы, что убили всех серых стражей, храмовников и множество слуг. Андерсу повезло, Элесса спасла его, а потом не дала храмовникам увести его в круг, объявив право призыва. Право, дозволяющее стражам призывать в орден кого угодно, от воинов и слуг, до магов и королей. С Натаниэлем же еще проще. После предательства и попытки захвата власти в Хейвере его отцом Ринданом Хау, всех Хау лишили титула, имущества и права наследования, а Амарантайн отдали серым стражам за помощь в защите Ферилдина от Мора. Так вот, сам Натаниэль был в это время в Вольной Марке, оттачивал воинское мастерство и заводил связи, и разумеется в виновность своего отца не поверил и решил, что стражи на пару с Кусландами его оболгали и захватили Эрлинг, потому захотел отомстить и убить, как он считал, виновницу этой аферы Элессу Кусланд. Однако, добравшись до Амарантайна, передумал и просто захотел украсть что-нибудь, принадлежавшее его роду. На попытке воровства Натаниэль попался. Далее его заключили в тюрьму, а после Элесса убедила его присоединиться к ордену и обелить имя Хау своими поступками. Башня бдения не внушала. Башня как башня, вернее крепость в виде башни, не особо высокая, с не очень надежными крепостными стенами, в общем средненькая. Хотя довольно много гномов сейчас очень бодро и оперативно перестраивают укрепления и укрепляют башню. «Так значит, вы хотите вступить в орден?» – наконец заговорила Элесса. «Не совсем, в орден мы вступать не намерены, хотя во всех вопросах можете на нас положиться. И еще мне нужно поговорить с вами наедине», – дал ответ сестренке, пока слезал с лошади. «Только в моем присутствии. Я не допущу, чтобы Тевентерец, проклятый Малефика, расстался с вами один на один», – вмешался Хау, попытавшись грозно нависнуть надо мной, но так как я был выше, ничего не получилось. «Расслабься, Натаниэль, от магии крови у меня есть защита», — нежно погладила Элесса палец, где под латной перчаткой я чувствовал подаренное мной кольцо. «Как прикажете, страж-командор», — отрывисто сказал Хау и быстрым шагом направился в крепость. «Эх, пойдем, покажу вам башню, а потом поговорим», — махнула рукой сестренка и направилась к башне. «Ничего интересного нам не показали, разве что познакомили с тремя интересными людьми. Первой была Мхайри, молодая, русоволосая девушка-рыцарь, что совсем недавно вступила в орден. Предпочитала Мхайри одноручные мечи, была правильным рыцарем с кодексом неписанных правил, коих рисуют в книжках для детей, и смотрела на мою сестренку словно на кумира. Вторым человеком был Вырил, синишаль башни бдения. Сам Вырил не член ордена, но этот крепкий, но уже пожилой рыцарь прекрасно разбирается во внутренней политике Амарантайна, пользуется уважением у солдат, а также служит синишалем в башне бдения уже не один десяток лет и безгранично предан Ферилдину. Третьим не совсем человеком оказался мой соратник и знакомый еще со времен Мора, вечно пьяный гном-берсерк Агрен, что в отсутствии Элессы к огромному недовольству Мхайри руководит обороной башни бдения. А что поделать, Агрен даже пьяный в дрова умудряется быть прекрасным воеводой и держит гарнизон башни в тонусе, показав основные места, такие как темница, приемный зал, созданный Беттани ритуальный зал и мастерскую, где гномы и люди создают оружие и доспехи для солдат, подчиненных ордену. Элесса позвала меня в свой кабинет, где и хотела переговорить с глазу на глаз, уговорить взять с нами Беттани и моего знакомого, что так и не показал лицо, было несложно. Моей малышке Беттани и самой было интересно узнать эльфа, что представился именем ее возлюбленного. Оказавшись в кабинете одни, я тут же использовал так знакомые всем присутствующим магические манипуляции и замедлил время в комнате. «Это же не может быть, Айдан!» С недоверием и дикой надеждой посмотрела на меня Магесса. «Я скучал по вам, красотки!» Подмигнул я девушкам и сменил внешность на человеческую, убрав острые концы у ушей и чуть отрастив волосы. «Айдан!» Кинулись ко мне Элесса с Бетани и заключили в объятия, к которым немедленно добавились поцелуи сначала с чародейкой, а потом с сестренкой. «Знаю, что с твоей силой и знаниями многие человеческие понятия становятся для тебя бессмысленным, но смотреть, как ты целуешься с собственной сестрой, все равно дикость», — высказался Гаррит, смотря на наше воссоединение со стороны. «Если ты вернулся, может ли быть, что это?» — перевела вопросительный взгляд на фигуру в плаще Бетани. «Привет, малышка, рад тебя видеть», — снял капюшон Гаррит и улыбнулся своей сестре. В следующую секунду чародейка с оглушительным визгом уже стискивала брата в объятиях. Часть 51. В тени покоя 18+. «То есть ты уже около недели как жив, а объявился только сейчас?» — возмутилась Элесса, и не думая отстраняться. «Эй, я знал, что у вас все хорошо, а вот Морриган, например, пришлось вытаскивать из древних руин, заполненных духами, демонами и мертвецами», ответил на претензию сестренки и перевел взгляд на Бетани. «Лучше ответь, откуда у тебя этот шрам, любимая?» «Это...» Прикоснулась к левой скуле чародейка. «Эмиссар по рождению тьмы оказался слишком сильным, а я слишком невнимательный. Его заклинание должно было убить меня, но твой амулет защитил. Я пыталась его починить, но...» «Да, вот почему от кулона исходил странный сигнал. Сам амулет от магической атаки был сломан, хоть и подавил основной урон. Почти все зачарования или выдохлись, или были искорежены. По сути, из хорошего и сложного по местным меркам артефакта, кулон стал представлять бесполезную поделку с повышенным магическим фоном. И тем удивительней, что часть функционала Бетани удалось восстановить, а именно, мой подарок ныне способен передавать мне свое местоположение и обмениваться энергией с владельцем. Причем последняя функция нужна, чтобы поддерживать мага запасенной энергией, но так как амулет был истощен, то он наоборот забирает энергию у мага на свое поддержание. И даже так за 2 месяца суметь восстановить мой подарок Бетани чрезвычайно талантливая магесса. А зачем было так заморачиваться? Потряс артефактов, показывая, про что именно я говорю. Он то немногое, что у меня от тебя осталось. Солнышко ты мое. Вновь поцеловал эту милашку, и как-то все дела отошли на задний план. «Хем, может, займемся делами, а мою сестру будешь соблазнять позже, когда меня не будет», — проворчал Гаррит. «Он прав, нам предстоит долгий разговор», — с намеком протянула Элесса. «В общем, пришлось отбросить желание в сторону и настроиться на работу. В очередной раз поведал, что именно произошло в Орлие, куда я пропал, как смог вернуть Гаррета и как оказался здесь». В свою очередь девушки рассказали свою историю. «После моей смерти и недели не прошло, как Дункана отозвали в Вейсхаупт. Естественно, ему пришлось в спешке решать, кого из стражей сделать командором ордена в Фирилдине, и естественно выбор пал на сестру такого всего из себя особенного меня. Назначив Элессу командором, стражи добились расположения фирилдинцев и церкви, ну и сама по себе сестренка оказалась сильным лидером, но не могла раскрыться в моем присутствии. В общем, все выиграли. Бетани же не знала, куда деться. С одной стороны мать Эрлиса, брат Тейрн, полная поддержка ангелов, и в круг ее никто силком не затащит, но ей самой все это было не нужно, политика, интриги. Нет, она с детства мечтала встретить своего принца, выйти за него замуж, ходить на балы и заниматься остальными развлечениями знатной девушки. В общем, была обычной девочкой и мечтала о большой и светлой любви с красивым, молодым дворянином. Когда мечта исполнилась, это была настоящая сказка, и даже наличие других женщин не сильно ее омрачало, а вот после исчезновения ее второй половинки девушки все опостылило. Она и в серые стражи пошла просто, чтобы быть поближе ко мне, почувствовать то же, что и я. Дабы отвлечься, девушки с головой погрузились в работу, а работы было реально много. Утвердить власть стражей в Амарантайне, разобраться с последствиями предательства Хау из Каратечного Мора, решить местные проблемы, такие как странная магическая активность на болотах и странная активность порождений тьмы в самом Эрлинге. А буквально на днях стали пропадать торговцы на торговом пути, проходящем через лес Вендинг. Мелкие по сути задачи, если не видеть всей картины. А я вижу и знаю корни проблем. Сейчас куча порождений тьмы, обитающие в тоннелях и тропах под Амарантайном, поделились на два противоборствующих лагеря, возглавляемыми архитектором, предположительно древним тевентерским магистром, которые по легендам и принесли Морф Тидас и матерью, огромной, сошедшей с ума маткой. Архитектор хочет освободить порождение тьмы от зова древних богов, заставляющего их искать этих зверобогов и превращать в архидемонов. По сути, магистр хочет вывести порождение тьмы из-под контроля заложенной в их сути программы, определенного алгоритма действий. Зачем это ему, я правда не могу понять. Мать же наоборот хочет вернуть зов, которого лишилась по воле архитектора. И я так подозреваю это потому, что матки на более глубоком уровне связаны со скверной, чем обычные порождения тьмы и тем более древние магистры. И если скверна может отпустить немного пушечного мяса вроде горлоков и генлоков, то такой ценный ресурс, как матки, терять недопустимо. А может, она просто сумасшедшая сука с комплексом раба, я не знаю, не разбираюсь в психологии отродий скверны, да и сама скверна все еще до конца не изучена. В любом случае, что мать, что архитектор, оба не укладываются в мои планы. Меня не устраивает существование подобной мерзости в моем мире. Ну, пока что не в моем, но все к этому идет. Ладно, с этим разобрались. План такой: Элесса и Беттани продолжают решать проблемы Амарантайна, Гаррит, если хочет, может им помочь, ну а я посижу в башне, займусь магическими изысканиями, ну и в критическом случае вмешаюсь, конечно. Охренеть, братец, то есть ты будешь отдыхать, пока мы вкалываем? Закономерно возмутилась Элесса. Во-первых, я ценой собственной жизни убил архидемона и как минимум отдых заслужил. Во-вторых, тебя за язык никто не тянул, когда ты решила пойти со мной к серым. Ну и в-третьих, разберешься с Амарантайном, натаскаешь себе приемника, я бы посоветовал приглядеться к Мхайре, и можешь уйти на заслуженный отпуск, я вас с Беттани даже от скверны избавлю. Ты еще что-то говорил о персональном задании, напомнила себе старший Хаук. Да, тебе придется попозже смотаться в Кирквол, там намечается экспедиция на глубинные тропы, в которой я заинтересован, да и сам город станет центром интересных событий. Заодно восстановишь рот Амелу, а то он вот-вот прервется. Припомнил я все события, что должны произойти в одном из городов Вольной Марки. Отлично, опять никто не спрашивает мое мнение. Без особого недовольства пожаловался Гаррит. А и еще, если хочешь действовать в открытую, не пряча лицо, придется замаскироваться. Легче всего будет сбрить бороду и стереть линию Кадиса. Напомнил другу, вызывая его страдальческий стон. Кадис — это специальная боевая раскраска с резким запахом. Ее используют, чтобы в пылу боя мабари отличали союзников от врагов. Обычно хозяева мабари мажутся с псом одним и тем же кадисом, чтобы пахнуть одинаково. Ну и Гаррит успел нанести свою знаменитую линию, пока был в Денириме. Напоследок вылечил личико Беттани, избавив ее ауру и плоть от въевшихся частиц тьмы, и попросил Элессу написать письмо в Вейсхаупт с просьбой прислать сохранившиеся останки грифонов. Попробую их воссоздать. У выхода из кабинета нас уже ждали. И это не ревнивый Натаниэль или любопытный Эндерс. Нет, просто пес Гаррета учуял запах знакомого Кадиса, а Дей увязался следом. Так что встречали нас радостным лаем два здоровых мабари. Маривар, ты все это время был с Беттани? Радостно кинулся к своему псу Хаук. Ладно, не забудь замаскироваться, Геральт. Выделил его псевдоним и отправился в ритуальный зал младший Хаук. Конечно, я бы хотел уединиться со своими дамами, но и Элессе сейчас нужно отдать новые распоряжения, пока не забыла, а Беттани, ну моя милая Беттани, ничем не занята. А это моя магическая лаборатория, мастерская и библиотека в одновременно. Привела меня в свой ритуальный зал чародейка, который я раньше осмотрел лишь мельком. А здесь и вправду, помимо экранирования от посторонних воздействий и выщербленных гектограмм и гексограмм, были шкафы с книгами и различные волшебные инструменты вроде лириумного пера, астролябии и таблица Сатинуса, помогающая с построением рунных цепочек. Что-то, что я видел лишь в чужих воспоминаниях, да у Беттани даже эльфийский Рулинхольм есть. Инструмент для работы с элувианом, ныне очень большая редкость. Различные материалы вроде вулканического золота, сильверита, коры железного дерева и лириума здесь тоже было прилично. Прилично для магических изысканий и создания небольших артефактов, но и это неплохо. Так что, закончив любоваться мастерской моей чародейки, я снял с нее кулон и, полностью разрушив в нем чары и расплавив, снова собрал его в первозданном виде, восполнив недостаток материалов из имеющихся в зале. Чары вплелись в структуру артефакта очень легко, а ядро из очищенного лириума я заменил малым генератором Эд, так надежнее. Вот моя леди, кулон как новый, прекрасен, как и ты. Повесил свой подарок на шею девушки. Айдан, не покидай меня, никогда. Прижалась ко мне чародейка и подарила поцелуй. Прежде чем объятия и поцелуй не переросла во что-то более интимное, Бета не отстранилась. Постой, хочу показать тебе что-то. Подойдя к одному из столов, рядом с которым был начертан сложный узор из рун, чародейка стала читать заклинания на эльфийском, одновременно выпуская магию и создавая магическое возмущение. Через 3 минуты беспрерывного чтения заклинания и постепенного заполнения рун магией, прямо перед нами образовался портал. «Ты повторила мое заклинание, впечатляет, я говорил, что ты невероятно талантливая магесса», похвалил работу моей чародейки, одновременно рассматривая портал. «У меня не получается создавать порталы без предварительной подготовки, слишком громоздкое заклятие. Я работаю над его оптимизацией и скоростью создания, думаю, как сделать автономный», стала делиться Бетани, явно довольная похвалой. «Стационарный портал хочешь сделать? Хорошая идея. Да, но есть еще проблема. Портал не держится дольше минуты, и я могу его открыть только по заранее созданному маячку», призналась чародейка. «Так вот, что ты делала в том сарае?» Ставила метку. Догадался я, подпитав и стабилизировать портал, не дав ему закрыться. На мою реплику девушка только улыбнулась и зашла в пространственный проход, поманив меня за собой. Сам я задержался еще на несколько секунд, чтобы проверить работу рунной вязи на полу и ее влияние на портал. Лишь поверхностно осмотрев магоконструкт, я решительно шагнул в пространственный переход, оказавшись в просторной и богато обставленной спальне. «Иди ко мне, любимый, я слишком долго не чувствовала тебя в себе», томно прошептала лежащая на шелковых простынях, в кровати с балдахином, голенькая Бетани, демонстрируя свои полные, задорно торчащие груди и аппетитную, голенькую киску. «Как же ты прекрасна!» Только и смог произнести, прежде чем скинуть с себя одежду, замедлить время в комнате и броситься на свою невесту. Вновь отведав ее мягкие губки, стал спускаться ниже, осыпая сексуальное тело чародейки поцелуями. Проложив дорожку от нежной шейки и до ключицы, а с нее, до левой груди, впился в твердый и стоящий от возбуждения сосок, руками исследуя тело темноволосой богини. «Ах, да, ласкай мою грудь!» Сладко застонала девушка, прижав мою голову к себе плотнее. Немного поигравшись с левым соском, двинулся к правому, не забывая целовать и лизать слегка солоноватую от пота кожу магессы. От груди двинулся ниже, пройдя ровный животик и наконец добрался до самого сокровенного. Не спеша приступать к куне, провел языком по внешним половым губкам и спустился к ножкам, гладя их и осыпая поцелуями. От внутренней части бедер спустился к икрам и стопам, лаская ее прекрасные пальчики и с каждым касанием вызываю новый стон, поднимая накал возбуждения. «Айдан, пожалуйста», простонала брюнетка, изнывая от ожидания оргазма. «Потерпи, любимая», стал подниматься по ножкам от стоп к икрам, бедрам и наконец-то к киске. «Айдан», яростно финишировала Бетани и вжала мою голову между ног, стоило слегка прикусить ее горошинку клитора. Ах, это было волшебно. Счастливо развалилась на кровати волшебница. «И это только начало», сказал, нависнув над любимой. Стоило пристроиться к ее мокрой щелочке, как с первого толчка удалось загнать весь член до упора, благо киска Бетани была насквозь влажная. Под довольные стоны чародейки все сильнее и сильнее набирал скорости и уже через пару минут вдавливал свою невесту в кровать как отбойный молоток, загоняя своего архидемона в ее глубинные тропы под счастливые крики девушки. «Серьезно, не будь барьера, вся крепость уже бы знала, чем занята младшая Хаук. Айдан, да, сделай мне ребенка», кричала в потоке бессвязанного бреда затраханная за 2 часа чародейка. «Прости, милая, не сейчас, может, года через 2», закинул ногу опершейся о край кровати девушки и продолжил ритмично вколачиваться в ее матку, наслаждаясь зрелищем качающихся в такт ударом тяжелых грудей. Впрочем, девушка уже потерялась в череде оргазмов и мало соображала, а потому не придала значения моим словам. «Ммм, с добрым утром, любимый», счастливо потянулась только что проснувшаяся Бетани. «А вот я давно проснулся и успел начать готовить план перестройки Денирима, приступил к разборке и тщательному изучению големов Каридина, начал подготавливать место под создание эльфийского города более обширного, продуманного и величественного, вместо пусть и красивых, но просто домов на деревьях, ну и до блаженного обморока затрахал позвавшую меня Изабеллу. Разумеется, с одним телом я бы все это сделать не смог, но теперь, приноровившись к своим силам, я уже без опаски создал дополнительных 4 тела и разделил между ними свое внимание. Хотя раньше мой потолок было 3 потока сознания и соответственно 3 тела, но с новой душой разделение на 5 потоков и 5 тел было просто, хоть непривычно, и даже так я все равно быстро адаптировался. Все равно, что долго смотреть левым глазом, а потом его закрыть и открыть правый. Ну сейчас далеко не утро, с нашего разговора в твоей мастерской в реальном времени прошло всего минут 40, ответил, проведя рукой по соблазнительным изгибам Беттани. А, верно, твои игры со временем. Этого мне тоже не хватало. Счастливо прощебетала чародейка, плавно слезая с кровати, отправившись мыться. «Присоединишься ко мне?» – спросила младшая Хаук, направляясь к двери и явно красуясь виляла бедрами. «Не в этот раз, милая, надо проверить мою сестру. Твоего брата и не помешает поговорить с Агреном». С сожалением отказался и сам наконец поднялся с кровати вслед за Беттани. Почистившись магией и создав одежду из сконденсированной этта, которую снял без моей поддержки, рассмеялась чистой энергией, отправился к Хауку-старшему. По пути наткнулся на забавную картину, Натаниэль Хау с куском пирога в руках в окружении Дея и Маривара, что жалобно скуля выпрашивают у него этот самый пирог. В общем, в прекрасном расположении духа добрался до кухни, где обнаружил наблюдающих, как Агрен что-то втолковывает Гарриту Мхайри и Андерса. «Говорю тебе, один в один. Если бы своими глазами не видел, как Гаррит душу камню отдал, подумал бы, что ты и есть он. Эх, клянусь портками моей прабабки, вот такенный был мужик, даром что маг», — вещал полупьяный гном. «Геральт, Агрен, можно с вами поговорить?» Наедине, нетерпящим возражения тоном позвал старых друзей. «Хайрер, наглый ушастый эльф», — ворча себе под нос пошел со мной гном в компании мага. «Стоило нам зайти в подсобное помещение для слуг, как я поставил барьер против прослушки и приступил к выволочке». «Это ты называешь замаскироваться?» – начал с Хаука. А он действительно с маскировкой не парился, даже бороду сбривать не стал. Просто стер линию Каддиса и вместо нее намалевал сложный узор на лбу и вокруг глаз. «Да ладно, знаешь, сколько по миру ходит похожих на меня людей, а после того, как я прославился, их стало еще больше. Каждый третий ферилденец норовит отрастить бородку и мазнуть Каддисом по носу. Особенно те, что при деньгах. Это ты был очень приметным, со своими светящимися татуировками и глазами», — спокойно ответил Гаррит. «Ладно, но почему ты его не заткнул?» — указал я на начавшего догадываться гнома. «Как будто бы ему кто-то поверил. Ты же знаешь Агрена, он постоянно пьяным какой-то бред несет». «Погодите», — прервал нас гном. «Погодите, Гаррит, это ты, а ты значит Фес, то есть Айдан, то есть Фес это». И Агрен вырубился. Пришлось конвертировать Изет-прану, чистить его организм от алкоголя, поправлять здоровье и приводить в чувство. И когда коротышка все же поднялся, еще раз вводить в курс дела и брать обещание о молчании. Последней остановкой был приемный, я бы назвал его тронным, зал, где Элесса принимала прошения баннов и разрешала между ними споры. Пришлось немного подождать, когда сестренка освободится, зато потом пришлось подождать, когда она удовлетворит жажду ласки. Не то чтобы я жаловался, благо ей хватило благоразумия дотерпеть до своей спальни. Так что там с моим письмом, смог я задать вопрос, как только Лесса прервала поцелуй, чтобы глотнуть воздуха. «Тебя волнует какое-то письмо вместо горячей сестренки у тебя на коленях?» — обиженно нахмурилась Лесса и не думая прерывать объятия. «Нет, конечно, просто боюсь, после ночи со мной, моя просьба вылетит у тебя из головы». Прошение стражам, как оказалось, уже вылетело в Амарантайн с соколом, сестренке и самой захотелось завести личного грифона, так что с этим не медлили. Еще, как оказалось, против Элессы готовит заговор, сообщила одна из баннов, ну и завтра всех причастных схватят и будут судить. Вроде как без доказательств подобное самоуправство грозит серьезными последствиями, но Элесса написала ангелам, так что завтра здесь будет их представитель, и именно он проведет суд. «А теперь братик позаботится о своей сестричке», — томно прошептала мне в губы похотливая рыжулька. Несомненно, резко перевернул и опрокинул на кровать спиной Элессу, вызывая ее счастливый писк, после чего прикусил нежную шейку сестренки и стал потихоньку спускаясь вниз, по пути снимая с нее одежду и растворяя свою. «Ах, да, Айдан», — постановала сестра под моими ласками. «К тому времени, как вся одежда была снята и Лесса уже вся дрожала от едва сдерживаемой похоти. «Да ты вся течешь», — заметил я, вставив два пальца в узкую киску сестренки. «Войди в меня, братик», — хриплым от желания голосом сказала Лесса, вынув пальцы из рыжика и дав ей их облизать. Ускорил время в комнате и, пристроившись к влажноклону моей рыжей сестренки, вошел в нее, начав жестко трахать. Почему-то трем из четырех моих рыжиков нравится жесткий, грубый секс. Впрочем, я не против и с удовольствием затрахаю сестренку без памятства. Часть 52. Новые грани тени. Ты смеешь лгать в присутствии отца нашего, создателя? Схватил за горло одного из заговорщиков ангел, на секунду скосив взгляд на меня. Сафириль прилетел в башню бдения утром, а уже через 4 часа собрались все банны на суд, вернее они считали, что это незапланированное собрание, но тем не менее. И когда все правители баннорнов Амарантайна были в сборе, начался процесс. Ну как процесс, ангел выпустил свою ауру, которая есть в той или иной мере у каждого ангела и которая вызывает у разумных желание каяться и вести исключительно добродетельный образ жизни и начало опрашивать присутствующих. Невиновные отсеялись сразу, и даже парочку заговорщиков моментально во всем сознались, а вот остальных пришлось допрашивать, прижигая их ауру чистым светом. В общем, процесс шел прекрасно, разве что в самом начале, еще до начала суда, произошел курьезный случай. Сафириль при нашей встрече сразу узнал меня и, если бы рядом было много людей, сразу бы спалил. Однако я подгадал момент встречи в практически безлюдном коридоре и пришлось почистить память всего лишь парочки служек. Все мое участие в этом суде допросе сводилось к наблюдению. В общем, могли бы и без меня обойтись, но и Лесса попросила присутствовать, так что пришлось тратить время этого тела впустую. А вот остальные тела были заняты делом. В Брисиолиане продолжалась стройка эльфийского города, если это можно назвать стройкой. По сути, мы выращивали дома из деревьев, но выглядели они как настоящие здания, и только если присмотреться видно, это деревья в форме зданий. Также я решил продолжить эксперименты по контролируемой одержимости, а уж подопытных образцов у меня в достатке. В Ферилдине столицу королевства временно переносит в Хейвер, а жители Денерима обязуются отметиться в администрации с купчими на владение, чтобы после перестройки им выделили новые дома, магазины и прочее недвижимое имущество. Ну и конечно, после регистрации обязуют покинуть Денерим на время перестройки. В Арзаммаре же у меня находится два действующих тела. Одним я разбираюсь в строении големов Коридина и самого Коридина в компании лучших кузнецов и зачарователей гномов, коих мне выделил Белин, а вторым занимаюсь созданием химер в одном из заброшенных тигов. Надо натренироваться перед попытками создания грифонов на чем-то попроще. Вообще, ранее грифоны населяли Тидас и были опасными, могучими хищниками, обитающими, как правило, в горах. При создании Ордена Серых Стражей, участники Ордена смогли приручить этих гордых животных и верхом на них внушали страх в своих врагов, вернее не приручить, а наладить контакты и установить тесное партнерство. Особенно грифоны были полезны в борьбе с архидемонами. В воздухе этих летающих ящериц трудно достать, и грифоны решали эту проблему. Однако после четвертого мора, в век бурь 7 век, всю популяцию поразила чума, которая и стала причиной вымирания этих гордых созданий, но и по сей день грифоны являются символом серых стражей, а стоящий на задних лапах грифон красуется на гербе ордена. После суда, после которого виновных казнили, а их имущество поделили между отличившимися баннами, Элесса решила заняться проблемой нападок на торговцев на торговом тракте. А вот мне туда идти не хотелось. Значит, помогать нам ты не собираешься. Мило нахмурилась сестренка, идя рядом со мной. Смотря что ты понимаешь под помощью. Бесцельно шататься по лесам или глубинным тропам я не буду. А вот создать стабильную сеть стационарных пространственных переходов вместе с Бетани звучит здорово. О, отлично, ты еще и Бетани забираешь. То есть пока я там буду ходить по лесу полному разбойников, порождение тьмы, диких зверей и создатель знает чего еще ты будешь развлекаться с Бетани. С ревностью выдала сестренка. Во-первых, с вами будет Гаррит, во-вторых, ты сама кого хочешь на куски порвешь, не прибедняйся. Да и потом, в случае серьезной опасности я сразу же являюсь, а когда вернешься я буду весь твой, с намеком прошептал, подходя к ритуальному залу. А здесь уже собрался весь отряд, ожидая открытия пространственного перехода к ближайшей к торговому тракту и месту нападения заставе. Да, порталы. После моего исчезновения и смерти Гаррета, Бетани не стала делать секрета из тех знаний, которыми я с ней поделился и передала их в круг магов, а те в свою очередь очень сильно заинтересовались порталами. Впрочем, наибольший успех был все же у моей чародейки, но рано или поздно как минимум между кругами установится межпространственное сообщение, а это огромное подспорье, особенно во время войны. Дождавшись отхода отряда сестры, мы с Бетани приступили к расчетам стабильной пространственной арки и ее оптимизации, сразу же погрузившись с головой в работу. «Это что, мастер Фесс?» — с любопытством посмотрел Трор на лежащий у меня в руках и переливающийся синим светом прозрачный многогранник, над которым я работал последние сутки по времени реального мира и 2 месяца во временном барьере. «Это мой дорогой мастер Трор, возможное сердце голема. Видишь ли, сейчас в големах Арзаммара в качестве операторов и контролирующих контуров используются подчиненные мне духи. Однако духи у меня таким темпом рано или поздно кончатся, да и не думаю, что гномам по нраву не подчиненные им полностью, искусственные солдаты. Идти по пути Коридина и использовать в качестве операторов искусственных тел души гномов тоже неправильно, а вот полностью рукотворное ядро, в котором прописаны основные директивы, команды, матрица поведения и все остальное, нужное для нормального функционирования големов, мне кажется лучшим вариантом». Закончил я, и после моей речи прислушивающиеся мастера стали смотреть на прототип в моих руках как на бесценную реликвию. «Клянусь предками, сам камень послал вас к нам, мастер Фесс», — хриплым от волнения голосом прошептал Трор и принялся готовить созданного специально для этого ядра голема. «Этот экземпляр голема гномы делали сами от и до, под моим руководством, так что подобных смогут сделать сами. На вид он очень грубый, даже для первых поделок Коридина, да и по строению гораздо проще, но именно из-за такого строения будет гораздо проще определить ошибки в директивах ядра, ведь чем совершеннее искусственное тело, тем больше у него функционала и соответственно тем лучше надо прописывать программы в ядро, дабы избежать ошибок поведения. Вдруг из-за разветвленной лириумной сети энергия будет подаваться быстрее, чем следует, что может вызвать перегрузку, или из-за неумения пользоваться искусственными суставами, голем будет не способен ходить. Этот же голем был спроектирован максимально устойчивым и простым. Рост 2 метра, туловище массивное, переходящее в горб с лириумными наростами, ноги небольшие, зато руки огромные и опускаются до земли, служа дополнительными опорами и конечностями при передвижении, а выходящая чуть спереди под горбом голова и является вместилищем ядра голема. После установки ядра и ряда тестов, были выявлены небольшие ошибки, такие как задержка использования конечностей при ходьбе, но в целом результат отличный, а гномы после подобного успеха буквально пылали энтузиазмом. И пока кузнецы пустились в расчеты создания чуть более сложного голема, зачарователи наблюдали, как я переписывал несколько директив и внимали моим объяснениям по работе ядра. Особенно отличилась одна любопытная, рыжая гномка по имени Дагна с выдающимся талантом в рунном зачаровании и необъятным энтузиазмом в изучении новых способов использования магии. «Черт, нехорошо, о», — сказал я, наблюдая, как созданный мной монстр, выглядящий как гуманоидный бескрылый драконец с щупальцами вместо правой руки и острым хитиновым мечом вместо левой, крушит архитектуру древнего тайга. Когда я только начал работать над созданием химер, мной двигали 3 цели. 1 – создать устойчивых к скверне грифонов. 2 – исследовать возможности скверны. 3 – попробовать вывести новый вид разумных существ, устойчивых к скверне, которые помогут мне в уничтожении порождений тьмы. И общая особенность в этих целях – это научиться прививать живым организмам, если не полный иммунитет, то хотя бы устойчивость к скверне. Нет, можно, конечно, превращать людей в серых стражей, тем более, что после моих открытий в изучении скверны серым не грозит зов и обращение в вурдалака спустя 20 лет, но это тоже не выход. Для обряда посвящения нужна кровь архидемона, и на всех ее не хватит, а для преобразования крови обычного порождения тьмы по типу той смеси, которая и обращает в стражей, нужны серьезные магические затраты. Да и это варианты для отдельных индивидуумов, а не для целой популяции. В общем, при создании химеры из крови порождений тьмы, крови дракона и человека эксперимент вышел из-под контроля и пошел вообще непонятно как. Подопытный смог вытянуть из меня резерв энергии высшего демона и мутировал, при этом впал в буйство и стал крушить все направо и налево. Да, работать здесь еще и работать, — пробормотал я, нанизывая тушу монстрика на выросшие под ним каменные шипы. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я, смотря как Ленная проращивает новое растение прямо на корнях вековых деревьев. Твои демонические рыцари натолкнули меня на одну интересную мысль, Летхолин. А что если бы у леса были бы собственные защитники? Ответила эльфийка, не отвлекаясь от процесса. Они вроде как уже есть. Сильванов в Бриселиане немало. Так и есть, но они слишком неуправляемы. Их можно послать в бой, можно указать направление и натравить на нарушителей, но без присмотра сильваны будут нападать на всех, кроме себе подобных. Я же хочу создать защитников, способных сами следить за границами леса и охранять его обитателей. Поделилась Ленная и отошла полюбоваться проделанной работой. В итоге у моей ушастой невесты получился эльфоподобный деревянный конструкт с щитом, мечом, эльфийским лицом и деревянным телом. Энергией его поддерживал лес в пассивном режиме, так что отвлекаться на него было не надо, но хоть тело было пригодно для исполнения задуманных задач, однако разума у него не было. Хорошая задумка, Литхаллан, но ты забыла, что искусственным конструктом кто-то должен управлять, будь это дух, демон, душа или маг. В перспективе идея хорошая, но нужна доработка, утешил мою эльфийку, смотрящую на замершего истукана.